Еще минуту он просидел на том же месте, постукивая пальцами по кухонному столу, затем поднялся, надел пиджак и вышел, направляясь к своей машине. Глава 5. Улица Углов. Нет сомнений, что у мастера уличных табличек были отличные намерения, но он был не в ладах с орфографией. Табличка, прикрепленная на балке у крыльца старого дома, у железнодорожного полотна гласила «Улица Углов». Так как на железнодорожной авеню не было видно углов, как и большинство улиц и проезжих дорог Аева, она была прямая, как струна, он смекнул, что мастер уличных табличек имел в виду улицу Ангелов. Ну и что? Сэм думал, что пока дорога, вымощенная благими намерениями, могла бы привести в ад, люди, которые пытались заделать пробоины на ней, заслуживают, по крайней мере, похвалы. Улица Углов была сильно застроена. На ней, как предположил Сэм, расположились конторы железнодорожных компаний еще с тех пор, как Джанкеншн-Сити был узловой железнодорожной станцией. Сейчас там было два железнодорожных пути в направлении восток-запад. Все остальные заржавели и заросли сорняками. Шпал не было. Их использовали на дрова те же бездомные, на службе у которых состояла улица Углов. Сэм прибыл туда без 10:05. Солнце печальным мрачным светом освещало пустые поля, которые простирались здесь, на окраине города. Из-за нескольких зданий, стоявших там, доносился грохот перемещающихся грузовых вагонов, который, казалось, никогда не прекращался. Подул легкий ветерок, и когда Сэм остановил свою машину и вышел из нее, он услышал, как поскрипывает заржавелая старая табличка с надписью «Джанкшн-Сити», покачиваясь туда-сюда над пустынной платформой, с которой люди когда-то садились на поезда до Сан-Луи и Чикаго, и даже на экспресс до Солнечной страны, который делал только одну остановку в штате Айова, в Джанкшн-Сити, по пути в сказочное королевство Лас-Вегаса и Лос-Анджелеса. Ночлежка для бездомных была когда-то белого цвета. Теперь краска облетела и проступил серый цвет. Занавески на окнах были чистые, но бесформенные и ветхие. На куче золы во дворе пробивались сорняки. Сэм подумал, что к июню они разрастутся. Но сейчас они едва набирали силу. Рядом с грубыми деревянными ступеньками, ведущими ко входу, была поставлена ржавая бочка. На другой балке у крыльца, той, что напротив балки, к которой прикреплена табличка улицы Углов, было начертано следующее послание. «Здесь не разрешается распивать спиртное. Если вы несете спиртное, вы должны бросить его сюда, прежде чем войдете». Ему повезло. Хотя субботний вечер почти наступил, и Джанкшн-Сити предлагал хмельное веселье, Дэйв грязной работы был на месте, и он был трезв. Он сидел на крыльце с двумя такими же собутыльниками, они с увлечением рисовали плакаты на больших прямоугольных листах картона, проявляя каждый свою степень мастерства. Поодаль на полу парень с помощью левой руки помогал правой, трясущейся от чрезмерных возлияний, нарисовать что-то. В середине еще один работал, высунув язык из уголка рта, и был похож на состарившегося малышку, который на своем уровне старается как можно лучше нарисовать дерево, чтобы получить приз, который он покажет своей мамуле. Дэйв грязной работы сидел в грубом деревянном кресле качалки и был явно в своей лучшей форме, а остальные трое выглядели загнанными, скрюченными и изувеченными. «Привет, Дэйв», — сказал Сэм, поднимаясь по ступенькам. Дэйв поднял глаза, прищурился и затем изобразил что-то вроде улыбки. Все, что осталось от зубов, было впереди. В улыбке обнажились все его 5 зубов. «Мистер Пиблс?» «Да», — сказал он. «Как дела, Дэйв?» «О, вроде как идут». Он окинул всех взглядом. «А ну-ка, ребятки, поздоровайтесь с мистером Пиблзом. Он адвокат?» Парень с высунутым языком поднял лицо, быстро кивнул и продолжал работать. Длинная мокрая дорожка тянулась от его левой ноздри. «На самом-то деле, — сказал Сэм, — я имею дело с недвижимостью, Дэйв. Недвижимости и страха. Ты принес мне мою ненаглядную?» — резко спросил трясущийся алкоголик. Он даже не поднял лица и как будто глубже ушел в работу. Сэму был виден его плакат с того места, где он стоял. Это были длинные оранжевые каракули, смутно напоминавшие слова. «Не понял?» спросил Сэм.